Что ты делаешь здесь, в третьем круге, один? Она оглядела балкон полумесяц. Ты ведь один? Был один, сказал я. Затем, поскольку не смог придумать ничего другого, вытащил строчку из песни, столь свежей в моей памяти, и тут вдруг передо мной нежданная Алойна. Она улыбнулась, польщенная. В каком смысле нежданная? Я почти убедил себя, что ты уже ушла. Почти собралась, лукаво заметила Денна. 2 часа я ждала, когда же придет мой Савиен. Она трагически вздохнула, устремив взгляд вверх и вбок, как статуя святой. Наконец, переполненный отчаянием, я решила, что на этот раз поискать может и Алойна. И к демонам все сказки! Она сверкнула озорной улыбкой. Так мы, как корабли без света, процитировал я. Прошли борт в борт, не зная это, закончила Денна. «Закат Фелварда», — сказал я с почти запредельным уважением. «Не все знают эту пьесу». «Я не все», — заметила она. «Я больше никогда этого не забуду». Я склонил голову в преувеличенном раскаянии. Денна насмешливо фыркнула. Я, будто не заметив, продолжал в серьезном тоне. «Я вряд ли смогу достойно отблагодарить тебя за сегодняшнюю помощь». «Не сможешь?» — спросила она. «Ну надо же, какая жалость! А как сможешь?» Не раздумывая, я полез за воротник и отстегнул талантовые дудочки. «Только так», — сказал я, протягивая их Денни. «Я...» — запнулась она, совершенно ошеломленная. «Ты же не всерьез?» «Без тебя я бы их не получил», — сказал я. «А у меня больше нет ничего ценного, если, конечно, ты не захочешь мою лютню». Темные глаза Денны изучали мое лицо, словно она не могла решить, шучу я или нет. «Не думаю, что можно вот так раздавать свои дудочки». «Можно», — сказал я. Станчион упомянул, что если я их потеряю или кому-нибудь отдам, мне придется заработать новые. Я взял ее руку, разжал пальцы и вложил ей в ладонь серебряные дудочки. «Мне разрешено делать с ними что угодно, а мне угодно отдать их тебе». Денна посмотрела на дудочки в своей руке, затем подняла взгляд на меня с неприкрытым интересом, словно до этого вообще меня не замечала. На мгновение я остро осознал, как выгляжу. Даже моя лучшая одежда недалеко отстояла от нищенской. Она снова посмотрела вниз и медленно сомкнула пальцы вокруг дудочек. Затем взглянула на меня с непонятным выражением на лице. «Ты, наверное, чудесный человек», — сказала она. Я набрал воздуха, но Денна меня опередила. «Однако», — продолжала она, — «это слишком большая благодарность. Любая моя помощь не стоила бы столько. Я окажусь у тебя в долгу». Она поймала мою руку и вложила в нее дудочки. «Лучше пусть ты будешь обязан мне», — и внезапно усмехнулась. «Так что ты все еще должен мне услугу». Зал заметно утих. Я огляделся, смущенный тем, что забыл, где нахожусь. Денна приложила палец к губам и указала через перила на сцену. Мы подошли ближе к краю и посмотрели вниз. Там белобородый старик открывал футляр странной формы. Я изумленно втянул воздух, разглядев, что у него в руках. «Что это за штука?» — спросила Денна. «Это старинная придворная лютня», — сказал я, не в силах скрыть удивление. «Я никогда раньше их не видел». «Это лютня?» — неслышно произнесли губы Денны. «Я насчитала 24 струны, ведь это больше, чем на арфе. Как же на ней играть?» «Их делали много лет назад, еще до изобретения металлических струн и до того, как научились закреплять длинный гриф. Невероятно! В этой лебединой шейке...»